Джуранский нетерпеливо подгонял возницу. По пустым улицам дежурная пролетка неслась с бешеной скоростью, но ротмистру и этого казалось мало. Он постоянно хлопал по спине городового, сидевшего на козлах, и кричал, чтобы скакали шибче. Мечислав Николаевич так загорелся охотничьим азартом, что сам готов был взяться за вожжи. От офицерской до Истлянской они домчались за 10 минут. Еще подъезжая к Солодовне, сыщик заметил одинокую фигуру, машущую руками. Не дожидаясь, когда пролетка остановится, Филер побежал навстречу и прыгнул на подножку. 5 минут, как вошел внутрь, — выпалил он. Напарник пошел было за ним, но сторож ворота запер. Теперь Ванзаров разглядел второго Филера, сливающегося с заводской стеной. — Ротмистр, вперед! — приказал Ванзаров. Джуранский прыгнул в темноту, подскочил к воротам и стал дубасить по ним кулаком со всей своей нерастраченной силой. — Кто там озорует? — послышался грозный голос сторожа. — Сейчас полицию кликну! — Открывай немедленно! — Сыскная полиция! — заорал ротмистр на всю улицу. За воротами торопливо лязгнула щеколда. Пожилой сторож с масляным фонариком, таким пользуются путейцы, в накинутом на плечи тулупчике перепуганно озирал ночных посетителей. — Чего изволите, ваш бродь? Он поднял фонарик, чтобы лучше видеть лица 5 мужчин в штатском. — Куда пошел Роберт Эпсворт? — резко спросил Ванзаров. — А это их благородие нам не докладывают. Сказали, есть надобность. Разве ж я не пропущу сынка хозяина? Взял у меня керосинку и пошел. А вам чего надобно? Сторож, хоть и выказывал почтительный страх, не двинулся с порога, заслоняя вход. — Где бродильный цех? — Ванзаров начал злиться. — Там, а вон! — неопределенно махнул рукой сторож. — Показывай дорогу. Быстро! — Джуранский выхватил у него фонарь.